Глава пятая. Проснувшись поутру, я обнаружил, что лежу в постели один, уткнувшись лицом в подушку, ступни выбрались за изножья кровати, а мошонка почти касается половиц. Первое, что я почувствовал, это сильнейший приступ поясничной боли, сменившийся унынием. Стоило мне только вспомнить, что, невзирая на скованные мышцы спины, мне предстоит провести день за рытьем выгребной ямы или на покосе в кишащем змеями поле. Минут 10 ушло на то, чтобы распрямить спину, снова облачиться в футболку и шорты, которые уже начинали попахивать деревней. Решив, что выгляжу вполне прилично, я пошел на звуки, доносившиеся из кухни, и тотчас пожалел о том, что вообще проснулся. Бриджит расхаживала босиком в длинной розовой хлопчатобумажной ночной сорочке, которая придавала ей поразительное сходство со свиньей. Нельзя сказать, чтобы сорочка была прозрачной, но истончившаяся ткань так обтягивала соски, ягодицы и рыжий холмик волос на лобке, что у меня возникло острое желание стать хронически близоруким. Что еще хуже, Флоранс была одета в длинный до пола бархатный халат в горизонтальную зелено-желтую полоску, который определенно занял бы второе место в конкурсе «Самая несексуальная одежда за всю историю человечества», уступив пальму первенства лишь памперсам. Да, у нее были голова, руки и ноги молодой девушки, но все остальное соответствовало образу пожилой пенсионерки на пешей прогулке в доме престарелых. «Блин, вот что делает с человеком изоляция в сельской глуши», — подумал я. Маленький Симон сидел за столом, подтянув колени к подбородку, и уплетал сэндвич с нутеллой. Как-то я прочитал статью о французской еде, и там было сказано, что эта шоколадно-ореховая паста цементирует Францию. Почти каждый ребенок в стране ест на завтрак нутеллу. Тинейджеры и безработные тянутся к ней ложкой в минуты стресса. Я уверен, что это единственная причина того, почему никто во Франции даже не заикается об аллергии на орехи. Арахис у французов в крови. Как-то в бытность мою работником французской пищевой компании одна моя коллега привела своего сына познакомиться со мной. Это был крепкий 19-летний парень с плечами, как у гребца, ему как раз предложили место в Оксфорде. Он великолепно говорил по-английски, и я не сомневался в том, что он легко впишется в университетскую среду. Единственный вопрос об Англии, который ему не терпелось мне задать, звучал примерно так: «А там можно покупать нутеллу?» Симон усмехнулся своим шоколадным ртом и продолжил подпевать радио. Безголосая французская певица все никак не могла понять, почему ее никто не любит. «Возможно, потому, что она все никак не заткнется», — подумал я, а вслух со стоном произнес: «Бонжур». Флоранс подошла ко мне в своем жутком халате, и я постарался поцеловать ее, не прикасаясь к омерзительному бархату. «Твоя прабабушка тоже умерла на этой кровати?» — спросил я не слишком громко, на случай, если прабабка была по материнской линии. Флоранс нахмурилась и вопросительно повела бровью, словно намекая на то, что я кое-что забыл, потом изобразила поцелуй в щеки. «О боже, нет!» — едва не вырвалось у меня. «Они целуют друг друга каждое утро». Перемазанный нутеллой после лобызания щек Симона, я направился к мойке, склонившись над которой Бриджит скребла вчерашнюю сковородку, оставленную отмокать на ночь. Ягодицы маман, обтянутые тканью сорочки, напряглись и расслабились, так что казалось, будто пара лысых человек пытается выбраться из мешка. «Бонжур, Бриджит!» «А, бонжур, Пол!» Она обернулась, едва не сбив меня с ног правой грудью, и звучно поцеловала в обе щеки. Похоже, вселенская любовь вернулась к ней. «Хорошо спал?» «Да, очень хорошо. Я просто не знал, как сказать по-французски «для человека с переломом позвоночника». «Что ты пьешь по утрам? Кофе, шоколад, фруктовый чай?» «У нас нет фруктового чая», — маман заметила Флоранс, и я выдохнул с облегчением. «Ах да, занеси его в список». «Нет, Пол, я знаю, что ты пьешь чай». Она произнесла последнее слово так, будто речь шла о суперпризе в телеигре. «Нет, спасибо, я выпил бы кофе, если можно», — сказал я. «Ты не пьешь по утрам чай?» «Нет кофе». «Я думала, все англичане по утрам пьют чай». «Я предпочитаю кофе». «У нас есть английский завтрак». «Мне бы кофе». «Но если ты уверен, что не хочешь чаю...» «Я уверен, кофе, пожалуйста». После того, как мы выяснили этот вопрос, я устроил своим позвонкам еще одно мучительное испытание, усаживаясь за стол боком. На столе чего только не было. Упаковки с хлопьями, какао-порошком и чайными пакетиками, тарелка с миниатюрными ломтиками сухого белого хлеба, пластиковая бутылка стерилизованного молока, огромный круглый каравай, половина которого была грубо нарезана толстыми ломтями. На другом конце стола были выставлены суповые чашки и столовые приборы. В Париже я обычно не завтракал, выпивал утром чашку кофе, а по пути на работу покупал в булочной круассан. Но сегодня я подумал, что неплохо бы с утра пораньше загрузить в себя крахмал. Я наполнил кукурузными хлопьями белую фарфоровую чашку, и в нее же Бриджит налила мне черного кофе. «Утренняя экономия времени по-корески», — подумал я. «Насколько отвратительно, настолько и умно». В самом деле, зачем употреблять кофе и хлопья отдельно, если можно их смешать? «О, что он делает?» — расхохоталась Бриджит. «Только посмотрите на него». Симон зашелся от смеха и чуть не свалился со стула, да и Флоранс подключилась к общему веселью. «Вы что, в Англии кладете кукурузные хлопья в кофе?» — спросила Бриджит. «Нет, это же вы. О-ля-ля. Может, хоть что даже добавить немного английского мармелада?» Бриджит посмеялась над моей тупостью и забрала у меня чашку. В надежде на поддержку я обернулся к Флоранс, но она была заодно с Симоном. Сейчас они как раз выдавливали из себя последние капли смеха. «Я надеюсь, с лопатой ты управишься лучше, чем с Корнфликсом», — сказала Бриджит, вываливая содержимое моей чашки в мусорное ведро. Конечно, я должен был помнить, во многих французских семьях принято пить утренний напиток из суповых чашек. Так делала и моя бывшая подружка Алекса. Только вот почему французские производители фарфора не считали нужным приделать ручку к этим чашкам, оставалось для меня загадкой. «В доме есть какая-нибудь чистая одежда?» — спросил я Флоранс. «Ах, уи!» Она удалилась в комнату своей матери и вернулась оттуда с серой футболкой и самыми безобразными штанами из всех, какие мне довелось видеть в моей жизни. Это было изделие на эластичном поясе в оранжево-голубую клетку с орнаментом из красных цветов размером с кулак. Такой узор, если это был узор, а не технический брак, могло сотворить лишь воспаленное воображение жертвы наркотической галлюцинации. А носить одежду из ткани подобной расцветки можно было только дома и только дальтоником. Флоранс уловила мое настроение, в котором не было и намека на энтузиазм. «Они из Африки», — сказала она. «Так вот, значит, какой он вирус Эбола», — проговорил я. «Это вещи твоего брата?» «Нет». «О, я хотела спросить, ты собираешься в душ?» «Да, я подумывала об этом». «Знаешь, маман говорит...» При этих словах ягодицы Бриджит, казалось, навострили уши. «Ты не мог бы вытираться, стоя на коврике, потому что в прошлый раз ты оставил мокрые следы на полу». «Конечно, я наследил на вашем чертовом полу. Более идиотской ванной трудно придумать, и не мудрено, что любой оставит лужи на этом чертовом полу в этой чертовой ванной. Так хотелось мне сказать, но я заглушил этот порыв, попытавшись отпить кофе из огромной чашки, которую только что поставила передо мной Бриджит. Горячая жидкость перелилась через край, обжигая подбородок и кончики пальцев. «Хочешь соломинку?» — предложил Симон. И кто бы мог подумать, что еще вчера я чувствовал себя самым настоящим французским крестьянином. Сегодня я снова был английским истуканом, аутсайдером, который даже завтракать толком не умеет. Проблема в том, и это объективный факт, что, приезжая в чужую страну, ты оказываешься далеко от дома. Я хочу сказать, далеко от своих приятелей и семьи. Ты вынужден приспосабливаться к окружающим. У тебя не получится прийти вечером в паб и рассказать всем о том, как она налила кофе прямо в кукурузные хлопья, и услышать слова сочувствия. Ситуация представляется еще более экстремальной, если твоя подружка парижанка. И не так страшно встречаться с ее друзьями, хотя, как я уже говорил, никогда не знаешь, сколько среди них ее бывших, гораздо труднее общаться с ее семьей. Как собака, попавшая к другим хозяевам, ты вдруг обнаруживаешь, что в новой семье диваны предназначены вовсе не для того, чтобы на них сидеть. Кости следует грызть, а не закапывать, и все смеются, когда ты начинаешь вылизывать свою задницу. Что плохого в том, что я вылизываю себе задницу, думаешь ты? Там, откуда я родом, все так делают.